15 июля под заголовком «Священное имя великий полководец Ким Чен Ын» Британское общество по изучению политики Суньгунь организовало на своем сайте спецподборку статей о его величии. На сайте была помещена фотография Ким Чен Ына.